Глава 10. Посыльный. За 5 лет, что Лолнесы провели в изгнании, власть Джо Митча и его приспешников непомерно разрослась, но родители Тоби об этом и не слыхивали. Живя на нижних ветвях, невозможно следить за всем, что происходит на вершине и в середине кроны. За все эти годы им не прислали ни одного письма, ни единой газеты. Узнавать хоть какие-то новости удавалось только от семьи Асельдор. Асельдоры поселились на нижних ветвях давным-давно. В отличие от немногих других здешних жителей, переехавших сюда не так давно, они жили вдали от вершины из поколения в поколение. Отец семейства был уроженцем нижних ветвей, жену он взял с середины кроны. Их дети, 3 сына и 2 дочери, родились и выросли на ферме Сельдор, где Тоби так часто и охотно гостил. Ферма находилась на верхней границе Онессы. Добротный и уютный дом, построенный по старинке, просторные комнаты со сводчатым потолком. Прадедушка господина Сельдор выдолбил его в коре своими руками. Он спустился на нижние ветви, мечтая о новой жизни. Ему хотелось завести семью, дружную, веселую, и никогда с ней не разлучаться. Строя Сельдор, он стремился уберечь свой маленький рай от внешнего мира, который казался ему холодным и враждебным. Прадедушки давно уже не было в живых, однако его давнишнюю мечту воплотили нынешние господин и госпожа Сельдор с детьми. Хозяйство у них было образцовое, они сами обеспечивали себя всем необходимым, а лишнего не копили. Главная цель Асельдоров – ни от кого не зависеть. Они ничего не покупали, ничего не продавали, зато умели делиться. От дома Тоби до фермы было 5-6 часов ходу, но даже если он приходил без предупреждения, ему неизменно казалось, что его ждали. Большой стол всегда накрывали на 8, то есть не забывали, что и Тоби может подойти. За ужином царило необыкновенное веселье. Пели, шутили, болтали, вино лилось рекой. Все 3 сыновей уже были взрослыми, старше 20 лет и отличались отменным аппетитом. Их младшие сестры тоже любили поесть, наряжались к ужину как на бал или на свадьбу. Их с Тоби разделяло не меньше 10 лет, что не мешало ему считать их самыми красивыми, остроумными и образованными. Он часто с восторгом рассказывал о них и Лизе, хоть той и не нравилось это слушать. В своей семье Тоби был единственным ребенком, а тут у него появились братья и сестры. И когда Мано, 3-й сын Асельдоров, задумал уйти из дома, Тоби горевал, будто разлучался с родным человеком. Мано заметно отличался от остальных даже внешне. Сразу бросалось в глаза, что он более хрупкий, чем братья, и не похож на розовощеких, пышущих здоровьем сестер. За столом он все больше помалкивал, редко смеялся, не набрасывался на еду. Но самым печальным было то, что он был не музыкален. Это так же странно, как если бы в семействе улиток вдруг родился малыш без раковины. Асельдоры не мыслили свою жизнь без музыки. Все они великолепно пели, играли на разных инструментах, только Мано не умел даже правильно отбить ритм на колени. Родители все перепробовали. Пытались научить его играть на бубне и на гитаре, ничего не вышло. В конце концов он заупрямился и вообще отказался заниматься музыкой. Тоби часто замечал, что после ужина, когда девочки дивно пели, а все остальные им подпевали на разные голоса, будто слаженный оркестр, Мано тихонько выходил из комнаты. Иногда даже Тоби подключали к семейному ансамблю, ему вручали 2 стеклянных шара, и он, ударяя один на другой, извлекал мелодичный звон. Его провозгласили лучшим ударником Сельдора. А бедный Мано даже с этим не справлялся. Однажды вечером Тоби увидел, как Асельдор-старший нагнал Мано в саду перед домом. «Куда ты идешь?» «Не знаю. Но что с тобой происходит? Может, ты попробуешь стать таким же, как остальные?» «Нет». «Что на тебя нашло, Мано? Взгляни на своих братьев и сестер. Разве они не счастливы?» «Счастливы. Так будь как все». Тут Мано рассердился. «Мы живем здесь, потому что наш прадедушка не хотел быть как все и построил Сельдор. А ты требуешь, чтобы я был как все?» Тоби спрятался и подслушал их разговор. Отец сказал сыну, «Истинный Асельдор никогда бы так не сказал. Ты вообще не похож на Асельдоров». «Знаю. Стало быть, мне здесь не место, пап. Я ухожу». Отец онемел от изумления. Но он подумал, что сын погуляет на свежем воздухе и одумается, поэтому ответил спокойно, «Только возвращайся не слишком поздно. Завтра утром будем собирать мед». Мано ушел, не обернувшись. Тут господин Асельдор заметил Тоби. «Ему душно в доме. «Пусть подышит», — проговорил он. «Пусть», — согласился мальчик. Тоби снова зашел к Исальдорам лишь через месяц и удивился, насколько переменилась атмосфера у них за столом. Был теплый июньский вечер, семья как раз ужинала. Мия, младшая сестер, тут же встала и принесла для него тарелку. Ее веселость показалась ему несколько наигранной. «Господин Лоунас, накрывая на стол, я вас позабыла». Мия всегда называла Тоби господином Лоунасом, хотя ему только-только исполнилось 9. Это невероятно льстило мальчику. Он ответил ей в тон. «Милая Мия, я вас охотно прощаю, ведь сегодня вы собрали волосы в узел, а такая прическа вам очень к лицу». Мужчины насмешливо загоготали, но тоже как-то натужно. Обычно один из парней сейчас же вскакивал на стол и вызывал Тоби на дуэль, чтобы приструнить навязчивого ухажера и заступиться за сестру. Тоби хватал палку, начинал сражаться, и все заканчивалось веселой вознёй и всеобщим хохотом. Или старшая сестра Майя устраивала шуточную сцену ревности. Она умела притворно рыдать, как настоящая актриса. Так что, увидев ее слезы впервые, Тоби принял все за чистую монету, обнял девушку, которая была старше его лет на 10, и прошептал ей на ухо: «Милая Майя, вас я люблю не меньше». После чего вся семья едва не скончалась от смеха. Но на этот раз не было ни дуэли, ни бурных сцен. Никогда раньше Тоби не чувствовал себя так скованно и неуютно у них в гостях. Тем июньским вечером все испытывали неловкость, не только мальчик. Все сидели притихшие, грустные, чего-то явно не хватало. «Не чего-то, а кого-то», — Тоби вскоре понял это, внимательно оглядев собравшуюся семью. «Не было Мано». Он все-таки ушел. Вот почему, вопреки обыкновению, на стол не поставили тарелку для возможного гостя. Пустая тарелка мучительно напоминала обо всем об отсутствии Мано. Господин Асельдор испытующе посмотрел на Тоби, который сидел неподвижно, так и не притронувшись к супу. «Мано с нами нет. Он отправился на вершину, сказал, что хочет попытать счастье». «Вот так», — жестко проговорил он. «Возможно, на вершине ему улыбнется удача», — прибавила госпожа Асельдор. «Он не создан для жизни на ферме, надеюсь, он будет нам писать». У Мии и Майи глаза покраснели от слез, теперь они не притворялись. Два брата молча смотрели в свои тарелки. Тоби почувствовал, что они не могут смириться с решением Мано уйти из дома и не скоро его простят. Надежды госпожи Асельдор оправдались. Через 2 месяца от Мано пришло первое письмо, полное радужных планов на будущее. Он сообщал, что нашел отличную работу в сфере торговли, уверен в скором продвижении по службе, поскольку начальник выделяет его среди других подчиненных. Вся семья обрадовалась письму с вершины, будто дару небес. Все без конца читали и перечитывали его. Мужчины оттаяли далеко не сразу, зато дамы были безмерно счастливы. Госпожа Асельдор неустанно твердила: «Ну, я же говорила, у каждого свой путь». На ферме Сельдор чтение писем от Мано превратилось в особый ритуал. Все рассаживались вокруг стола, госпожа Асельдор водружала на нос миниатюрные очки. Поначалу у нее от волнения дрожали руки и срывался голос, но постепенно это прошло. Судя по письмам, Мано сделал головокружительную карьеру. Его начальник, человек пожилой, постепенно отошел от дела, передал управление предприятием в руки Мано. А тот умудрился создать еще одно дочернее предприятие, приносящее больше прибыли, чем основное. И так он стал главой 2 торговых фирм. Мано обещал, что приедет их навестить, как только освободится. Хвастался, что у него в шкафу хранятся 57 модных галстуков. Асельдоры понятия не имели, чем занимаются торговые фирмы и для чего нужны какие бы то ни было галстуки. Но дружно повторяли как заклинание: «У каждого свой путь». Тоби часто рассказывал родителям об успехах Мано, ведь других вестей с вершины никто не получал. Майя Лолнес разделяла всеобщее восхищение сметливым и удачливым юношей. Один только Сим каждый раз качал головой с озабоченным видом. «Любопытно. Очень любопытно. Но отчего твой друг Мано не пишет ничего о том, что творится на вершине? Как там люди живут? Что нового происходит?» Он написал, что у предприимчивых людей есть масса возможностей преуспеть, что все развивается очень быстро. Лицо профессора Лолнеса сохраняло недовольное выражение. К быстрому развитию он относился настороженно. Сим продолжал ворчливо: «Я по-прежнему убежден, что на вершине с каждым годом все меньше счастливых людей, а младшая Сельдора ему подобное скорее исключение из правила. Информации у меня нет, зато интуиция неплохая». «Сим», — возмолилась Майя, «Опомнись. Сын принес добрые вести с вершины, а ты все ворчишь и ворчишь. Неужели нельзя хоть ненадолго отвлечься от мрачных мыслей?» «Я бы и рад», — вздыхал Сим, возвращаясь к своему небольшому письменному столу. На нижних ветвях только одним осельдором приходили письма с вершины. Представьте, каково было всеобщее удивление, когда сюда прибыло послание от самого Верховного Совета. Ванессу его доставили в начале августа, и адресовано оно было Лоунесом. Посыльный с маленькой головой и желтым, как перга, личиком обнажил в неприятной улыбке редкие зубы. Тоби с родителями впервые увидели форму служащих Митча. Черную шляпу, кожаный плащ, тяжелые башмаки. Малоголовый протянул письмо Симу Лоунесу. «Я подожду ответа во дворе, папаша», — осклабился он. «Да», — обращаясь к профессору, посыльный назвал его папашей. И к тому же бесцеремонно прихватил с его стола бутылочку ореховой настойки. 5 лет назад отец Тоби взял ее с собой, отправляясь в изгнание, и с тех пор каждый день после обеда выпивал по капле, задумчиво глядя на огонь. Ореховая настойка — напиток очень редкий и ценный. Орехи иногда прятали в дуплах дерева белки. Само собой, в свое время Сим опубликовал небольшое эссе под названием «Откуда берутся орехи?» — поэтическую фантазию о жизни вне дерева. Он выдвинул гипотезу о существовании других деревьев и предположил, что на одном из них вполне могут созревать орехи. Коллеги-ученые с раздражением посоветовали автору выбрать что-нибудь одно – науку или поэзию. Профессор постеснялся ответить, что давно уже выбрал и науку, и поэзию. И так на глазах удивленных лоунесов малоголовый прошествовал с ореховой настойкой во двор, уселся на солнышке и принялся ее смаковать. «Пап, он унес твою бутылку», — возмутился мальчик. «Ничего, сынок, пускай. Он устал с дороги». Многие годы лоунесы не получали писем, и профессор долго вертел конверт в руках, словно раздумывая, с какой стороны его лучше вскрыть. «Пойдем, Тоби», — Майя хотела увести сына. «Нет, останьтесь. Мы прочтем его вместе». Сим сел спиной к окну и начал читать вслух. «Глубоко уважаемый профессор, имеем честь просить вас вернуться в наши ряды, коль скоро все мы заинтересованы в возрождении и процветании науки. Ваши прошлые заблуждения забыты, настало время возглавить ученых дерева и повести общество к прогрессу. Вам будет возвращен ваш дом верхушка, а также статус почетного участника наших заседаний». Сим Лоунес умолк. Жена и сын смотрели на него с пристальным вниманием. Они пытались угадать по его лицу, какое впечатление произвело на него письмо, однако ничего определенного узнать не смогли. Профессора обуревали слишком противоречивые мысли и чувства, словно под дождем забыли целый сборник рассказов, и вода смыла слова со всех страниц. Описание радости, грусти, гнева, страха, надежды, возмущения, стыда, ненависти и любви слились воедино, а вся типографская краска скопилась в одной черной луже. По мнению Майи и Тоби, гордость победила весь этот хаос. Они хотели дружно обнять Сима, но тот продолжил чтение. «Пока мы готовим все необходимое для вашего возвращения, вы с семьей всего на год поступаете в распоряжение добрососедского надзора под председательством досточтимого господина Джо Митча, большого соседа. Если прежде профессора раздирали на части разноречивые эмоции, то постскриптум смыл их полностью, будто ливень. Не осталось ничего, кроме раскаленной добела ярости, полыхающей в глазах Сима. Он бушевал, клокотал, проклинал. Вне себя вскочил и бросился к двери. Ни Тоби, ни его родители понятия не имели, что такое добрососедский надзор, но одно упоминание о Джо Митче привело профессора в бешенство. Он скатал письмо в объемистый ком, ногой распахнул дверь и широким шагом двинулся к посыльному Джо Митча, который стоял посреди двора, изрядно захмелев. Малоголовый мутными глазами смотрел на стремительно приближавшегося к нему Сима Лоунеса. Человечек снял шляпу, и теперь его голова казалась совсем крошечной. В другой руке он держал бутылку. Переминаясь с ноги на ногу, он промямлил с гнусной ухмылкой. «Ну, что, папаш, бери свою благоверную спиногрыза. Отправляемся, да? Решено?» Малоголовый зашелся придурковатым смехом, широко разинув рот. И в тот же миг на глазах у Тоби профессор ловко забросил в пасть мелкого чудовища ком смятой бумаги. Малоголовый не сразу понял, что произошло, и непроизвольно закрыл рот. Затем, выпучив глаза, начал задыхаться и икать, не в силах выплюнуть кляп. Из желтого, как перга, его лицо сначала стало бледно-салатовым, а затем сменило целую гамму самых экзотических оттенков. Когда же он осознал, что проглотил важное послание, побелел так, что ему позавидовали бы кучевые облака. Сим Лоунас молча наблюдал за тем, как посыльный нахлобучивает шляпу, собираясь в обратный путь. Профессор был значительно выше своего противника, и тот не посмел напасть на него в ответ. К тому же у него подвело живот от недавнего угощения. «В незапамятные времена, — проговорил Сим, — существовал ужасный способ гадания. Будущее предсказывали по внутренностям птиц и зверюшек. Авгуры, так называли гадателей. Расскажите об этом своему хозяину. Мой ответ у вас в брюхе». Малоголовый, рыгнув, прошипел: «Я вам уже отомщу!» И удалился, прихрамывая. Лунасы еще долго стояли во дворе перед домом. Сим снял очки и вытер платком взмокшее лицо. Тоби подобрал брошенную бутылку из-под настойки, показал ее отцу. Он выпил все. «И отлично», — отозвался Сим, — «настойка вредна для сердца». Он сел на порог. Послышался треск. Профессор нечаянно раздавил свои очки. Тогда Тоби впервые подумал о том, что однажды его отец совсем состарится. Сейчас ему было всего 55 лет, но отвратительный тип назвал его папашей, и выглядел профессор измученным, опустошенным. Майя Лоунас села рядом с мужем, прижалась к нему и поцеловала в щеку. «Сим, любимый, я ж тебя просила не драться с другими мальчишками», — ласково пожурила она его. Сим зарылся лицом ей в шею, пожаловался, как маленький. Он первый начал. Тоби решил, что родителям нужно побыть вдвоем. Шагая вглубь ветви по трещине в коре, он размышлял о том, что сказал им посыльный на прощание. «Я вам уже отомщу». Вот почему сейчас, через несколько недель после той истории, Тоби предпочел бы оказаться где угодно, только не под холодным, тяжелым, жестким башмаком у малоголового. Тина забивалась мальчику в рот и в нос.